Глава 16. В то утро я была взволнована предстоящим походом, хотя для этого пришлось проснуться на рассвете. Я по-прежнему несколько дней в неделю прыгала на скакалке. И каждый раз вроде бы дольше, причем иногда даже с легким рюкзаком на спине. Смогла бы я теперь покорить Эверест? Не в этой жизни и не в следующих. Это требует гораздо больше самоконтроля. А я, к тому же, боюсь высоты. Но мне удалось убедить себя в том, что я осилю трудный поход. 7-километровый маршрут, которым мы прошли тогда, имел средний уровень сложности, и я выдержала. Ладно, с трудом, но что с того? Этот маршрут мама пометила звездочкой и волнообразным символом. Я восприняла это как хороший знак, поскольку ее информация была вполне однозначной, без каких-либо примечаний. С каждым днем я чувствовала, как укрепляется сердце, и я сама в этом месте становлюсь крепче. Мне нравилось, как пахнет воздух. Нравились покупатели в магазине, которые все как один были приятными людьми. Я любила Клару и Эймоса. И даже Джеки снова стала смотреть мне в глаза, хотя мы мало разговаривали. И общение с мистером Незом, с которым мы виделись уже несколько раз, доставляло мне радость. На работе я чувствовала себя гораздо увереннее. Я смогла установить мышиный домик, сходила на свидание. Я брала жизнь в свои руки. Я обживалась. И, наконец, собралась осуществить этот зубодробительный поход. Сегодня. Не только ради мамы, но и для себя тоже. Я была настолько воодушевлена, что, собираясь, напевала чуть громче обычного о том, чего мне действительно очень хочется. Проверив рюкзак, в котором лежали соломинка, бутылка со встроенным фильтром, еще 7 литров воды — сэндвич только с индейкой и чеддером, чтобы не размок. Орешки, яблоко, пакет жевательных конфет и запасная пара носков. Я вышла во двор, мысленно проверяя, не забыла ли что-нибудь. Вроде бы нет. Направляясь к машине, я подняла голову и увидела Эймоса. Он с измученным видом и сгорбив плечи брел к дому. Наверняка забыл выкатить на улицу мусорный бак. Поэтому отец разбудил его и заставил это сделать. Такое случалось не в первый раз. Он уже жаловался мне на это. Я помахала ему. «Доброе утро, Эймос!» Он лениво поднял руку в ответ. Но, судя по всему, обратил внимание на мой внешний вид, поскольку уже не раз видел меня в походной экипировке, темных брюках, защитой от ультрафиолетовых лучей и белом лонгсливе, надетом поверх майки, с курткой в руке, в походных ботинках и бейсболке, едва державшейся на макушке. «Куда вы идете?» — поинтересовался он, притормаживая на пути в кровать. Я произнесла название маршрута. «Пожелай мне удачи!» Вместо ответа он кивнул. Я махнула еще раз и юркнула в машину. В этот момент из дома вышел Роудс. Он был в форме и направлялся на работу. Что-то сегодня припозднился. Последнюю пару недель мы с ним почти не виделись. Но слова, сказанные им в день моего свидания с Джонни, время от времени приходили мне на ум. Кэден постоянно называл меня красивой. Но у Роудса это прозвучало иначе. Пусть даже он сказал это небрежно, как будто это слово ничего не значит. Поэтому я посигналила просто из озорства и заметила, как он прищурился, прежде чем вскинуть руку. Вот так. И я отправилась в путь. Напрасно я питала иллюзии. Это выяснилось несколько часов спустя, когда при спуске моя нога поскользнулась на мелких камнях. Мама пометила маршрут звездочкой в напоминании о том, что получила сотрясение мозга на тропе, пересекающей гребень. Или звездочка означала, что пройти по маршруту может только инопланетянин. Иными словами, я не была к нему готова. Вообще. И понять, что одолеть его за день мне не под силу, следовало минут через 15. 8 километров в одну сторону и 8 обратно. Может, следовало прислушаться к совету Роудса насчет ночевки. Но пока мне на это не хватало духу. Я послала сообщение дяде Марио, чтобы он знал, каким маршрутом я иду и когда приблизительно вернусь. И пообещала написать ему еще раз, когда закончу, чтобы кто-нибудь был в курсе. Клара забеспокоится, только если на следующий день я не появлюсь в магазине. А Эймос, вполне вероятно, не сразу обратит внимание, что моей машины нет на месте. И кто знает, когда еще это случится. Что такое быть одной, понимаешь лишь тогда, когда никто не замечает, что ты отсутствуешь. Я тяжело дышала, икры сводило судорогой, и каждые 10 минут приходилось делать 5-минутный перерыв. А в остальном все было нормально. Разумеется, я раскаивалась в том, что поступила опрометчиво, но еще не потеряла надежду закончить поход, пока не дошла до треклятого гребня. По пути вниз я очень старалась удержать равновесие, но все равно упала и сильно ушиблась. Первыми удар приняли колени, потом руки, следом локти, когда руки не выдержали. И, наконец, я уткнулась лицом в камни, потому что они были везде. Ладони саднило, локти саднило, и ощущение было такое, что колено сломано. Разве можно сломать колено? Я перекатилась на задницу, стараясь не съехать с тропы к торчащим внизу скалам, и выдохнула. Потом посмотрела вниз и вскрикнула. Ладони были сильно ободраны. Мелкие камешки впились в кожу, и уже проступали капельки крови. Я согнула руки и попыталась осмотреть локти. Они выглядели не лучше. И лишь затем я перевела взгляд на колени. На одном ткань была разодрана в клочья, и оно тоже было сильно ободрано. На другом ткань уцелела, но его страшно жгло. Совершенно ясно, что ему тоже досталось. «Ух!» — простонала я, глядя на ладони, а затем на локти. Когда подняла руки, боль отдалась в плечах и, наконец, на колени. Боль была адской, и никакой аптечки я с собой не взяла. Как можно быть такой беспечной? Стянув рюкзак, я бросила его на землю рядом и еще раз посмотрела на ладони. И я всхлипнула, тяжело вздохнула и посмотрела назад, туда, откуда пришла. Было действительно больно. И брюки эти я любила. Тонкая струйка крови текла с колена по голени, и желание зареветь усилилось. Будь у меня силы сжать кулак, я бы стукнула по камням. Но даже на это меня не хватало. Я снова всхлипнула, и не в первый раз с тех пор, как переехала сюда, в эту глухомань, задалась вопросом: чем, черт возьми, я занимаюсь? Что я делаю со своей жизнью? Зачем я здесь? Чем занимаюсь? Единственный раз сходила в поход с компанией, а так хожу одна. У всех своя жизнь. Никто даже не узнает, что я травмировалась. Ссадины обработать нечем. Я просто умру здесь от заражения или истеку кровью. Я зажмурилась и почувствовала, как навернулись слезы. Морщась, я вытерла их тыльной стороной ладони. Жуткое разочарование, смешанное с пульсирующей болью, спрессовалось в груди в плотный ком. Может, вернуться во Флориду или в Нэшвилл? Вряд ли я натолкнусь там на золотого мальчика. Он редко выходит из дома. Такой крутой перец, как он, не тусуется с нормальными людьми. Чем, черт возьми, я занимаюсь? Ною. Вот чем. А мама никогда не ныла. Напомнила какая-то маленькая частичка моего мозга. Я открыла глаза и напомнила себе, что я здесь. Что не хочу жить в Нэшвилле, у Юки или где-то еще. Мне нравится Флорида, но я никогда не воспринимала ее как дом. Скорее, она была напоминанием о том, что я потеряла, и о жизни, которой пришлось жить из-за того, что случилось. В каком-то смысле она была большим напоминанием о трагедии, чем даже Pagosa Springs. И, блин, я не хочу уезжать из Pagosa. Пусть у меня здесь всего пара друзей, но бывают люди, у которых друзей вообще нет. Еще не так давно, когда я не чувствовала себя настолько жалко, мне казалось, что план работает, что я куда-то двигаюсь и обживаюсь. А теперь стоило какой-то мелочи пойти не так, и я готова сдаться? Кто я в таком случае? Я сделала глубокий вдох, смиряясь с тем, что придется возвращаться. Обработать руки было нечем. Колени адски жгло, а плечо с каждой секундой болело все сильнее. Будь оно вывихнуто, боль была бы нестерпимой. Так что, скорее всего, это просто ушиб. Я должна была заняться собой. И прямо сейчас. А вернуться сюда и закончить маршрут я еще успею. Я не сдаюсь. Нет. Выбрав ладонь, которая выглядела хуже, я положила руку себе на бедро и, стиснув зубы, принялась выковыривать камешки. Они просто въелись в кожу. Я шипела, стонала, морщилась и приговаривала: «О, Господи, твою ж мать!» Когда камешек причинял адскую боль. А так было со всеми. Я плакала. Когда закончила, и крохотные ранки наполнились кровью, а пульсирующая боль стала острее, я взялась за другую руку. Я заботилась о себе. И почти закончив со второй ладонью, вспомнила про дорожную аптечку. Я купила ее вместе со спреем от медведей. В ней было только самое необходимое. Но это уже кое-что. Заклею ладони пластырем и смогу доехать до дома. Это 2,5 часа, не считая обратного пути пешком. О, Господи! Еще чуть-чуть, и я снова заплачу. Но у меня получится. Нужно только выковырять камешки из локтей. И именно этим я занялась. Спустя 3,5 часа, которые прошли в брани и слезах, ладони все так же саднило. Локти тоже. И каждый шаг отдавался болью в коленных суставах и неприятно зудящей коже. Не будь мои брюки черными, можно было бы подумать, что я вступила в схватку с медвежонком и проиграла. С позором. Ощущая себя побежденной и изо всех сил стараясь задушить это чувство, я ступала с трудом, чертыхаясь на каждом шагу по пути к долбанной парковке. Периодически на меня накатывали приступы лютой злости. В первую очередь на маршрут. На то, что отправилась сюда. На палящее солнце. На маму за то, что ввела в заблуждение. И даже на ботинки. Я бы охотно сняла их и выбросила в кусты. Но не хотелось загрязнять природу. Да и камней было слишком много. Это из-за грёбаных ботинок я поскользнулась. Отдам их кому-нибудь при первой возможности. Это я повторила себе 10 раз. Или сожгу. Нет, сжигать не буду, потому что это наносит вред окружающей среде. И запрет на разведение огня еще не отменен. Ну да ладно. Говнодавы! Поворачивая на серпантине, я застонала и от неожиданности остановилась. Потому что навстречу мне двигался человек, которого я узнала бы по уйме причин. Голова у него была опущена, лямки рюкзака облегали широкие плечи. Он ритмично вдыхал носом и выдыхал ртом. Из-под красной бейсболки выбивалась седая прядь. Он был загорелым и в форме. Мужчина поднял голову, моргнул и тоже остановился. Хмурое выражение лица укрепило меня в мысли, что мы знакомы. И хриплый голос, вопросивший «Вы плачете?», тоже был знаком. «Немного», — сглотнув, проквакала я. Серые глаза раскрылись шире. Роудс встал еще прямее. «Почему?» — медленно спросил он, окидывая меня взглядом с головы до ног. Наконец, в его поле зрения оказались мои колени. «Что случилось? Вы сильно травмировались?» Я шагнула вперед, прихрамывая. «Я упала!» — я всхлипнула. «Единственное, что сломлено, — это мой дух!» Я вытерла лицо потными руками и попыталась улыбнуться. Но и это не получилось. Вот уж не думала увидеть вас здесь. Он снова посмотрел на мои колени. Так что же случилось? Я поскользнулась на гребне и думала, что умру. Попутно растеряла половину своей гордости. Я снова вытерла лицо. С меня хватит. Более чем. Мне хотелось одного. Оказаться в квартире. Выслушав меня, он явно расслабился, а затем отставил трекинговые палки, которые я прежде не заметила, скинул рюкзак и присел передо мной на корточки. Он взял мою ногу с разорванной штаниной за подколенную ямку и осторожно поднял. Я была слишком удивлена и подчинилась, стараясь сохранять равновесие, пока он осматривал кожу, тихо присвистывая. Потом он поднял глаза, обрамленные густыми загибающимися ресницами. Опустил мою ногу и дотронулся до другой лодыжки. «Это тоже?» «Да», — ответила я, безуспешно пытаясь скрыть уныние. «И руки!» Я снова всхлипнула. «И локти!» Роудс, по-прежнему сидевший на корточках, взял меня за руку. И, перевернув ее ладонью вверх, тотчас поморщился. «Боже правый! Откуда вы упали?» «Высота была небольшая». Он озабоченно нахмурил брови, а затем внимательно осмотрел другую мою ладонь. «Не обработали». Он чуть приподнял мою руку и снова скривился. Я сняла лонгслив где-то за полчаса до падения. «Останься я в нем. Кожа бы так не пострадала. На что уж теперь говорить?» «Нет, именно поэтому я повернула назад. Ничего с собой нет. Ой, так больно!» Он медленно опустил эту руку, а затем поднял другую и тоже осмотрел локоть. А я, когда боль пронзила плечо, снова ойкнула. «Похоже, я ушибла плечо, когда пыталась затормозить!» Он посмотрел мне в глаза. «А вам известно, что делать это при падении категорически не следует?» Я недоуменно посмотрела на него и проворчала. «Учту на будущее, когда буду падать лицом вниз». Его губы слегка скривились. Он выпрямился и кивнул мне. «Пойдемте. Я провожу вас и помогу обработать ссадины». «Правда?» Он покосился на меня. Затем взял трекинговые палки и рюкзак. Закинул лямки на плечи, а палки продел в перекрещивающие шнуры на спине, оставив руки свободными. И, повернувшись лицом к тропе, протянул мне руку. Я помедлила, но подала свою ладонью вверх. По его лицу скользнуло выражение, которое я узнала не сразу. «Я имею в виду ваш рюкзак. Я понесу его. Тропа не настолько широкая, чтобы спускаться вдвоем. В его голосе слышалась странная хрипотца. «Не будь мне настолько больно и чертовски досадно, я бы смутилась. Но сейчас я только кивнула, пожала плечами и попыталась стянуть рюкзак. Но не успела я спустить лямку, как плечам разом стало легче. Он сам снял его. «Вы уверены?» «Абсолютно. Пойдемте. До начала тропы полчаса ходу». Я внутренне обмякла. «Полчаса?» Мне казалось, максимум минут 10. Он сжал губы и кивнул. Сдерживал смех. Я бы не поручилась, потому что он развернулся и начал спускаться по тропе впереди меня. Но плечи у него явно подрагивали. «Если захотите пить, дайте знать». Это была первая из двух фраз, сказанных им по пути вниз. Вторая звучала так. «Это вы напеваете то, про что я думаю?» «Да. Я напевала сингл Ферги. Большие девочки не плачут. И не стыжусь этого. Дважды я споткнулась, и оба раза он оборачивался. А я натянуто улыбалась и делала вид, что все в порядке». Как он и предсказывал, спустя полчаса, в течение которых я плелась на полусогнутых, а он шел прогулочной походкой, точно по асфальту, в поле зрения появилась парковка. И я чуть не прослезилась. «Мы сделали это! Я сделала это!» Теперь, когда ссадины на руках и локтях подсохли, боль ощущалась сильнее. И с коленями, само собой, была та же история. Только суставы так ныли, что заглушали любую другую боль. Я двинулась было к своей машине, но Роудс взял меня за предплечье и направил к пикапу. Не говоря ни слова, он опустил задний борт, а затем обернулся на меня и похлопал по нему, а сам пошел к пассажирской двери. Я остановилась у борта, раздумывая над тем, каким образом забраться внутрь, не опираясь руками. В этом положении он и застал меня, пялящийся на кузов и мысленно прикидывающий, как не упасть на грудь и, переместившись по-пластунски, перевернуться на задницу. Да вот, пытаюсь понять, как... Окей. Одной рукой он обхватил меня под коленями, а другой — за поясницу, и посадил в кузов. Точно это было, как нефиг делать. Я улыбнулась. «Спасибо! Я бы и сама справилась, но дорого внимание». Это не отменяло того факта, что его поведение сбивало с толку, но раздумывать над этим я не собиралась. Я до сих пор не избавилась от воспоминаний о том, что он назвал меня красивой. И уже, вероятно, никогда не избавлюсь. Он положил рядом походную аптечку, которую прежде держал под мышкой, и без лишних разговоров занялся моей ногой. Развязал шнурки и за пятку стянул ботинок. «Задержите дыхание! Я пропотела насквозь. И хотя вряд ли ноги пахнут, но кто знает?» Он метнул взгляд в мою сторону и, снова опустив голову, взялся за другую ногу. Я вздохнула с облегчением. Это было приятно. Я пошевелила несчастными, измученными пальцами и снова вздохнула. А он тем временем закатал мою штанину выше колена на ободранной ноге и также осторожно на другой. Потом, взяв за икру, вытянул мою ногу так, что она оказалась прижатой к его бедру. Наклонив голову, осмотрел ее еще раз, а затем сделал то же самое с другой. Я молча наблюдала за его манипуляциями, и когда он начал копаться в аптечке, спросила: «А что вы здесь делаете?» Не поднимая глаз, он вытащил пару упаковок и положил их мне на бедро. Не на настил. Мне на бедро. «Поступил сигнал о незаконной охоте. Я приехал проверить». Он достал небольшую прозрачную бутылочку. Надев перчатки, снял крышку и взболтал жидкость. Я думала, охотничий сезон еще не начался. По-прежнему не поднимая головы, он поднял мою ногу под углом и брызнул на колено прозрачной жидкостью. Она была холодной и немного щипала, но главным образом потому, что кожа была содрана. Хотелось надеяться. «Не начался, но некоторым это не указ», — объяснил он, сосредоточившись на задаче. «Что ж, правдоподобно. Но какова вероятность? Неужели Эймос сказал ему, что я здесь?» Он обработал второе колено. Оно было оцарапано, но не так сильно. «А вдруг у вас возникнут проблемы из-за того, что не пошли туда?» Я зашипела, потому что это колено тоже щипало. Он покачал головой, отставил бутылочку и, взяв марлевую салфетку, промокнул под ранками, пытаясь высушить их. Потом положил на них пару других салфеток и закрепил пластырем. «Спасибо», — тихо сказала я. «Пожалуйста», — ответил он, на мгновение встретившись со мной взглядом. «Что сначала? Ладони или локти?» «Лучше локти, а руки оставим напоследок. Там будет больнее всего». Он опять кивнул, взял меня за предплечье и начал процедуру с раствора. Промакивая подсадины, он тихо спросил. «Почему вы пошли одна?» «Потому что у меня нет компании». Его голова была опущена, и я разглядывала его невероятные волосы, в которых идеально сочетались серебряные и каштановые пряди. Так сидеть — это же просто обзавидоваться! Мне, по крайней мере, было завидно. Почти фиолетовые глаза снова стрельнули в мою сторону, когда он что-то прикладывал к локтю. «А вам известно, что ходить в горы одной небезопасно?» В нем говорил отец и егерь. «Да, я действительно знала. Пожалуй, лучше многих. Но у меня нет другого выбора. Я написала дяде о том, куда пошла. И Клара знает». Я наблюдала за его лицом. «И когда уезжала утром, Эймос спросил, он тоже в курсе». В его лице ничего не изменилось. «Но ведь это Эймос сказал ему, разве нет?» «И что? Он проехал весь этот путь 2,5 часа из-за меня?» «Получается, так». «Значит, вы повернули на гребне?» — спросил он, наклеивая пластырь мне на локоть. «Да», — смущенно проговорила я. «Маршрут оказался гораздо труднее, чем я ожидала». Он хмыкнул. «А я вам говорил». «Он что, запомнил?» «Да, я помню, но подумала, что вы преувеличиваете». Он издал тихий звук, вроде как фыркнул. «Уж от кого-кого, а от него...» Я улыбнулась. К счастью, он не увидел. «Впредь нужно будет больше тренироваться», — сказала я. Он принялся за другой локоть. Даже через перчатки чувствовалось, что руки у него нежные и теплые. «А что, верная мысль?» «Да. Ой!» Он большим пальцем коснулся ссадины на локте и тотчас вскинул глаза. «Все в порядке?» «Да, это я расхныкалась. Больно». «Вы знатно поцарапались». «Такое ощущение, что... Ой!» Он снова тихо фыркнул. Я уже не сомневалась в этом. Что, черт возьми, происходит? Он снова принял волшебную пилюльку? «Спасибо, что возитесь со мной», — сказала я, когда он нежно. «Да, именно нежно», — наклеил пластырь мне на другой локоть. Роудс взял мою руку, перевернул ладонью вверх и положил мне на ногу. «Как же вы собирались ехать домой?» — мягко спросил он. «Руля руками», — пошутила я и поморщилась, когда подушечка его указательного пальца задела ранку, похожую на прокол. Другого варианта не было. Я предполагала, что всю обратную дорогу буду рыдать и обливаться кровью. Серые глаза снова задержались на моем лице. Я улыбнулась, а он снова взял раствор и полил мне на руки. Потом принялся пальпировать крохотные ранки, как будто проверяя, что больше ничего не застряло в коже, и снова брызнул раствором. Я скрежетала зубами, стараясь не думать о том, что он делает. И поэтому моя вторая натура взяла верх. Я принялась болтать. «Вы любите свою работу?» Его брови сошлись на переносице. Он продолжал обрабатывать ссадины. «Конечно. Теперь больше». Я навострила уши. «Почему теперь?» «Теперь я сам по себе». «А раньше не были?» Он покосился на меня серым глазом. «Нет, я был стажером». Он так долго молчал, что, казалось, продолжение не последует. «Начинать все заново, по чьим-то началам, мне это было не по нутру». «К вам относились как к новобранцу? В вашем-то возрасте?» Он скинул голову, и на его красивом лице появилось странное выражение. «В моем возрасте?» Я поджала губы и повела плечом. «Вам же не 24!» Губы у него скривились. Он снова опустил взгляд. «Меня до сих пор называют Роудсом-новобранцем». Его пальцы касались моей ладони. «И много людей было в вашем подчинении на флоте?» «Да». «А сколько?» Казалось, он задумался. «Много. Я вышел в отставку в звании мастер-чиф Петти офицера ВМС». Я не знала, что это такое, но звучало солидно. «Вы скучаете по той жизни?» Он помолчал, аккуратно наклеивая мне на ладонь большой пластырь и разглаживая уголки для лучшего прилегания. «Да, скучаю». Он взял другую мою ладонь. Руки у него были гораздо больше моих. Перчатки плотно облегали длинные закругленные пальцы. Это были красивые и сильные руки. Судя по всему, очень умелые. Хотя дело было не мое, но я не могла удержаться. Впервые за все время он так разговорился. «Тогда почему вы вышли в отставку?» Он сжал губы. «Эймос не говорил, что его мама врач». Он вообще почти ничего не рассказывал. «Нет». Я принялась рисовать в воображении красивую женщину, которую Роудс когда-то любил. Она давно хотела принять участие в программе «Врачи без границ». И ее взяли. Билли не захотел отпускать ее одну, а Эйм отказался ехать и попросился пожить у меня. Он бросил взгляд в мою сторону. «Из-за карьеры я так много пропустил в его жизни. Разве я мог ему отказать?» «Конечно, нет! Выходит, его бывшая была не только хороша собой, но и умна. Ничего удивительного». «Верно», — легко согласился он. «Я не захотел уезжать, раз был нужен ему. Я мог бы продлить контракт, но вместо этого решил подать в отставку. Да, я мало бываю дома, но все же больше, чем могло бы быть». Так было бы при любой работе. Я попыталась сказать что-то ободряющее. И будь вы постоянно дома, он бы, наверное, рехнулся. Роудс издал тихий звук. Грустно, что вы скучаете. Больше 20 лет. Это была вся моя жизнь. Со временем станет легче. И если выбирать, где жить, то здесь. Хорошо расти в этих местах. Вы не вернетесь, когда он поступит в колледж? Если, конечно, пойдет туда. Нет. Я хочу, чтобы он знал, что я здесь ради него. не посреди океана или где-то за тысячи миль. И тут меня проняло. Как же он старался! Как сильно должен был любить своего ребенка, чтобы отказаться от всего, что так любил и почему так скучал. Я легонько коснулась его предплечья тыльной стороной другой руки. Ему повезло, что вы его так любите. На это Роудс ничего не сказал. Но я почувствовала, как напряжение слегка отпустило его, хотя он молча продолжал заниматься моей ладонью. И с мамой, и другим папой ему тоже повезло. Это так. Почти задумчиво согласился он. Закончив, он принялся складывать обратно содержимое аптечки. Мое колено почти касалось его бедра. И тут я набралась духу. Наклонилась вперед и легонько приобняла его. «Спасибо, Роудс. Я очень вам благодарна». И я также быстро опустила руки. На щеках у него проступил румянец. И он тихо произнес только одно слово. «Пожалуйста». А потом сделал шаг назад и встретился со мной взглядом. Морщины у него на лбу стали явственнее. Не зная я его лучше, подумала бы, что он хмурится. «Ну, поехали. Я провожу вас домой». На обратном пути я не хандрила. Ну, может, похныкала чуток. Руки по-прежнему саднило. Колени снаружи и со стороны ямки болели. А еще я случайно ударилась локтем о центральную консоль и недобрым словом помянула половину членов семейства Джонсов. Потому что ни с кем другим у меня счетов не было. Я даже не стала толком надевать ботинки. Сунула в них ноги, только чтобы доковылять до машины и залезть в нее. Роудс закрыл за мной дверь и стукнул по крыше. Я сразу скинула ботинки и бросила их на пассажирское сиденье. По пути я остановилась один раз, чтобы сходить в туалет на заправке. Роудс тоже припарковал пикап и подождал, пока я вернусь. На душе было погано, но я старалась не циклиться на этом. Я попыталась пройти этот маршрут и потерпела неудачу. Но, по крайней мере, я попробовала. Ладно, это было вранье. Я ненавидела неудачи больше всего на свете. Ну, почти. Поэтому, когда в поле зрения появился поворот на подъездную дорожку, я вздохнула с облегчением. Перед домом стоял уже знакомый хэтчбэк, который, помнится, принадлежал Джонни. После нашего неудачного свидания мы с ним не виделись. Роудс проехал на обычное место, а я припарковалась возле гаража. Оставив в машине все за исключением телефона и кое-как надетых ботинок, я вышла. Мой домовладелец уже закрывал дверь пикапа, глаза его были опущены. «Роудс!» — окликнула я. «Пиццы хотите?» «Он что, приглашает меня? В самом деле? Опять?» У меня ёкнуло сердце. «Конечно, если вы не против!» «У меня найдется пакет со льдом. Сможете приложить к плечу». Он наблюдал, как я, чертыхаясь, ковыляла к дому, потому что каждый шаг отдавался болью. «А вам точно не прилетит за то, что уехали раньше с работы?» — спросила я, когда мы поднимались по ступенькам. Он открыл дверь и сделал приглашающий жест. «Нет. А будут вопросы, скажу, что помогал пострадавшей туристке». «Скажите, что очень пострадавший, потому что так и есть. На обратном пути я держала руль запястьями. Если бы могла написать вам отзыв, запросто поставила бы 10 звезд». Он уже закрывал дверь и тут посмотрел на меня. «Почему вы ничего не сказали, когда мы были на заправке? Можно было бы оставить машину там». «Как-то в голову не пришло». Я пожала плечами. «И сколько можно скулить? Вы уже нагляделись на меня в соплях. У него на лбу обозначились морщины. Спасибо, что поддержали. Я помолчала. И помогли. И проводили. Он уже притворил дверь, но я все не могла угомониться. Вы так добры ко мне, и я уже начинаю думать, что вы неплохо ко мне относитесь. Массивная фигура замерла. Серый глаз посмотрел на меня через плечо. И грубый серьезный голос вопросил. «А кто сказал, что я к вам плохо отношусь?» Я не ослышалась. Он только что сказал, но он уже пошел дальше. А я осталась на месте. Осмысливать. Пока не очнулась. Только тогда я осознала, что телевизор был включен. И услышала голос Роудса, который спросил. «Пицца готова!» И лишь оказавшись в гостиной, я заметила над спинкой дивана голову Эймоса и сказала «Привет, мини Джон Мейер!» Я надеялась, что голос звучит естественно и не выдает смятения, в которое меня повергли слова Роудса. Или он именно этого добивался? Нужно будет подумать об этом на досуге. На лице Эймоса мелькнуло довольное выражение, которое он тотчас попытался скрыть. «Привет, Ора!» Он нахмурился. «Вы плакали?» «Неужели настолько видно?» «Было дело!» Я подошла к нему и протянула кулак. Иного способа поприветствовать его просто не было. Он стукнул по нему своим, но, должно быть, увидел пластырь на ладонях, потому что вопросительно наклонил голову. «Что случилось?» Я продемонстрировала ему руки, локти и колено с разорванной штаниной. Поскользнулась на гребне. «Жизнь бьет ключом!» Из кухни послышался смешок, который я проигнорировала. Но парнишка не повелся на шутку. «Да все норм!» Без энтузиазма сказала я. «Что случилось?» Это был Джонни, который вышел из коридора, вытирая руки о штаны цвета хаки. Увидев меня, он остановился и широко улыбнулся. «О, привет!» «Привет, Джонни!» «Она поест с нами!» — крикнул Роудс из кухни, роясь в морозильнике. Джонни блеснул белозубой улыбкой, чем сразу напомнил мне о первопричине нашего свидания, и, подойдя ближе, подал руку. Я показала ему ладонь и сложила руку в слабый кулак. Он стукнул по нему. «Упали?» «Ага». «Значит, до озера вы не дошли, Ора?» — спросил Эймос. «Нет, я свалилась на гребне того жуткого хребта и пришлось повернуть назад». Так все и было. «Очевидно, я еще не настолько в хорошей форме, чтобы сделать это за день». По пути наверх меня дважды вырвало. Парнишка скривился, а я рассмеялась. «Я потом почищу зубы, не волнуйся!» Годливое выражение не исчезло с его лица. Он откровенно отодвинулся от меня. Мы неплохо продвинулись в отношениях. Мне это нравилось. «Вы в порядке?» — спросил Джонни. «Жить буду». Тут у меня перед глазами возник синий пакет со льдом. Я запрокинула голову. Это Роудс держал его. С этого ракурса ямочка на его подбородке выглядела особенно очаровательно. «Приложите к плечу на 10 минут». «Спасибо», — улыбнулась я. «Пожалуйста», — пробормотал он себе под нос. Эймос подвинул подушку рядом с собой. Выразительно посмотрел на меня, и я уселась, зажав пакет между ключицей и плечом, и морщась от того, насколько он был холодным. Джонни расположился в кресле. «Пицца будет готова минут через 10!» Обратился он, насколько я поняла, к Роудсу, который, судя по звукам, возился на кухне и ничего не ответил. «По какому маршруту вы шли?» Я сказала название. «Не ходил по нему». Ослепительно улыбнулся Джонни. «Мне казалось, вы не увлекаетесь пешим туризмом». Нет. Он что, снова пытался флиртовать? Держите пакет плотнее к спине. Я обернулась. Тот, кто хозяйничал на кухне, доставал тарелки из посудомойки. Когда он наклонялся, брюки еще плотнее облегали бедра и ягодицы. Внезапно боль в руках отступила. Эйм, а ты помнишь, что у папы завтра день рождения? Обязательно позвони ему, иначе он расстроится, — сказал Джонни, снова переключая мое внимание на себя. «Завтра у Роудса день рождения?» — спросила я. «Нет, у Билли», — ответил Джонни. «У отчима?» Эймос нахмурился и сразу стал похож на Роудса. «Нет, он тоже мой папа!» Я постаралась сохранить на лице нейтральное выражение, но что он имел в виду, оставалось неясным. «У меня два папы», — пояснил парнишка. Я поджала губы, продолжая недоумевать. «И тот папа не отчим?» — он кивнул. «Понятно. Дело было не мое, и я знала это. И что не нужно просить разъяснений. Но не могла удержаться. «А вы его дядя со стороны мамы?» — обратилась я к Джонни. «Да». «Может, они состояли в свободных полиаморных отношениях и не знали, кто на самом деле отец ребенка? И Джонни устраивала, что лучший друг крутит с его сестрой?» «Билли тоже наш лучший друг», — проговорил из кухни Роудс. «Мы втроем с детства знакомы». «Оба его друга крутили с его сестрой? Это была какая-то бессмыслица». Я посмотрела на Эйма и Джонни, но выражения их лиц не давали никакой подсказки к решению этой загадки. «То есть вы все были вместе?» Эймос поперхнулся, а Джонни покатился со смеху. И тут Роудс снова подал голос. «Вы двое совсем не помогаете. Билли и Софи, мама Эйма, хотели ребенка, но у Билли травма. Он не может иметь детей», — наконец пояснил Эйм. «Поэтому он попросил папу, Роудса, папу Роудса, чтобы не обращаться к донору». Наконец-то что-то стало проясняться. «Папа Роудс согласился. Но он тоже хотел быть папой, а не просто донором. Все сказали окей. И вот я здесь. Теперь понятно?» Небрежно произнес Эйм. Я кивнула. Такого я никак не ожидала. И тут мое сердце возликовало. Лучший друг Роудса и его жена хотели иметь детей, но не могли. Он согласился, но с условием, что тоже будет участвовать в жизни ребенка. Он тоже хотел быть отцом. Неужели думал, что никогда не обзаведется собственными детьми и своей семьей? Но как же это прекрасно! Вероятно, месячные были на подходе, потому что мои глаза наполнились слезами, и я сказала: «Это самая трогательная история, которую мне доводилось слышать». Двое сидевших в комнате посмотрели на меня с ужасом, а Роудс осведомился обычным голосом. «Вы снова плачете?» «Ничего-то от него не скроешь». «Возможно!» Я всхлипнула и повернулась к Эймосу, который, судя по выражению лица, не мог решить, что делать. То ли броситься меня утешать, то ли отодвинуться от меня подальше. О такой любви пишут в книгах. Он тут же скорчил скептическую мину, как в тот раз, когда я предложила ему написать песню о маме. «А вам это не кажется странным?» «Ты смеешься? Нет! Что тут странного? У тебя два отца, которые мечтали о твоем появлении на свет. И три человека, которые любят тебя до смерти, не считая дяди и бог знает кого еще. О таком можно только мечтать. А последняя подруга папы считала, что это странно. Его последняя подруга? Значит, он встречается. Я приняла безучастный вид. Эйм, ну сколько можно? Послышался ворчливый голос Роуца. Это было 10 лет назад. Я не знал, что она была настолько религиозной и даже в развод не верила. Из кухни доносился стук посуды. Я порвал с ней тотчас и уже говорил, что сожалею. Парнишка закатил глаза. Это было 8 лет назад. А еще она была надоедливой. Я поджала губы, ловя каждое слово из их препирательств. А с тех пор других женщин рядом со мной ты не видел. Да, поэтому мама говорит, что тебе нужно покрасить волосы, чтобы была девушка, а ты не хочешь. Если ты пошел в меня и сам начнешь сидеть, когда тебе будет немногим за 20, тогда посмотрим, как ты запоешь, чувак. Иронично заметил Роудс. Эймос фыркнул. И тут меня черт дернул вмешаться. «Не знаю, как тебе, Эйм, а мне нравится такая седина. Выглядит очень красиво. Она мне действительно нравилась. Хотя говорить этого не следовало. Поэтому я дала задний ход и, заметая следы, добавила. И не знаю, как другим, а по мне так твои родители поступили замечательно». В самоотверженности и любви нет ничего некрасивого. Он заглотил наживку, хотя по-прежнему был настроен скептически. И, очевидно, меняя тему разговора, неожиданно спросил. «А где ваш отец? Вы никогда о нем не говорите». Вот я и попалась. Мы встречаемся раз в несколько лет. Разговариваем от случая к случаю. Он живет в Пуэрто-Рико. Они с мамой недолго были вместе. Он не был готов остепениться, когда появилась я. На самом деле, они едва знали друг друга. Думаю, он любит меня, но не так, как любят тебя твои папы. Эймос сморщил нос. А почему вы не поехали жить к нему, когда ваша мама... Он не был вписан в мое свидетельство о рождении. И когда узнал о том, что произошло, я уже жила у дяди с тетей. Мне было лучше остаться у них. Ну и лажа. Было еще много всего невеселого. Так что это даже не в первой десятке, Эйм. Я пожала плечами и по наступившей тишине поняла, что получилось неловко. Тут чья-то рука похлопала меня по руке. Это был Эймос. Я улыбнулась ему и невзначай повела взглядом в сторону кухни. Оттуда на нас смотрела другая пара глаз. На лице Роудса была слабая улыбка.